322, май 22. Веруешь ли? Вдумайтесь в значение самого вопроса. И если ответ следует отрицательный, чудесная сила прольется напрасно, не принеся желаемых результатов. На созвучии сознаний строится мост счастья, и приемлемость является основным условием. Отгоняйте сомнения и отрицания. Мост, перекинутый через пропасть, держится и имеет опору на обеих сторонах. Хочу перебросить мост счастья на ваш берег, но дайте на чем сделать упор. Законы психической энергии должны быть соблюдаемы точно. Дайте к чему приложить. Объединение требует наличия двух созвучащих сознаний. Даже голоса собеседника нельзя услышать и понять, что он хочет сказать, если нет сонастроенности или внимания к тому, что он говорит. Как часто, отвлеченные чем-то, не слышим обращенные к нам слова. Сердце держите открытым навстречу всему, к чему имеете устремление.